В Аскании-Ново построены новые современные антилопники, новые вольеры на площади свыше 2500 га, заложен новый парк на площади 100 гектаров. Зоопарк регулярно пополняется новыми животными. Как много времени уже прошло с тех пор. Между прочим, я узнал, что один гибридный жеребец, полученный от скрещивания зебры с лошадью Пржевальского, появившийся на свет в 1929 году, умер только несколько недель тому назад, в возрасте 34 лет. Настоящий долгожитель среди лошадиных. Нескольких крупных антилоп кан здесь ежедневно доят, словно коров. Они дают в среднем по 2 литра молока в день, иногда даже по 6, а удой у одной канны достигает даже 7 литров. Меня угостили стаканом такого молока из холодильника. Впервые в жизни мне пришлось попробовать молоко антилоп. По вкусу оно мало отличается от коровьего, только намного жирнее. Его дают здесь больным в близлежащем госпитале.